Третье. Игорь проснулся от того, что ударил жену. Удар был не слабый, не удар, так шлепок. Марина даже не проснулась как следует. Причмокнула губами, перевернулась на другой бок и снова засопела. А Игорь заснуть уж не мог. Боялся продолжения сна. Во сне он отбивался от людей, которые тащили его почему-то за ноги в место, которое явно было неприятным. Одного из бандитов он, изловчившись, ударил и как раз попал по Маринке. Игорь сном верил, как верил во все необъяснимое, потому что хорошо знал, от объяснимого, то есть от реальности, ничего хорошего ждать не приходится, а вот нереальное, неясное обязательно принесет какой-нибудь подарок. Оно нереальное, вообще к Игорю хорошо относилось. Если и являлись в его жизни приятные сюрпризы, то только отсюда, из непонятного. «Что может значить мой сон?» — подумал Игорь. Поняв, что явно ничего хорошего он значить не может, поднялся с постели. Нет, это явно был не тот сон, которого он ждал. Не предвестник, так ерунда какая-то. Но все-таки, что странно, не покидало ощущение, что... С этого утра может начаться в жизни что-то очень важное, кульбит некий, наконец-то, случится. Ерунда, ерунда это все, и блажь, — успокоил себя Игорь. Еще не ясно, куда этот кульбит занесет. Пусть будет, как будет. С такими мыслями он подошел к окну. Рассвет показался Игорю отвратительным, все выглядело серым и ненастоящим. Люди, дома, машины. Казалось, что все, включая машины, мерзнет, и чтобы согреться, все бегут неизвестно куда и зачем. Вот эта суета серости особенно раздражала. Игорь посмотрел на спящую жену, и она ему опять не понравилась. Когда Игорю было 16 лет, он впервые проснулся в постели с женщиной. Его поразило, насколько неприятным выглядит лицо спящего человека. Оказалось, что глаза — это не только зеркало души, но еще и некий отвлекающий маневр, уловка природы. Стоит им закрыться, и лицо проступает во всей своей неприглядности, точнее, все неприглядности лица становятся видны. Тогда он подумал, что это случайность, да и момент-то был слишком неподходящий для того, чтобы осмысливать что-нибудь. Торжественный был момент. Шагая в то утро по городу, Игорь хотел всем крикнуть: «Эй, постойте, ребята, я теперь такой же, как вы, я стал таким же!» Но впоследствии он много раз убеждал, что меняется лицо спящей женщины, меняется чаще всего в неприятную сторону. В юности, поняв, что знакомство с девушкой стремительно приближается к постели, Игорь каждый раз просил: «Закрой глаза, пожалуйста, я хочу на тебя посмотреть». Девушка, разумеется, принимала это как проявление юношеской романтической страсти. На самом деле же происходило чрезвычайно важное исследование. Чаще всего оно оканчивалось плачевно. Девушки с закрытыми глазами Игорю, как правило, не нравились. Марина тоже не понравилась, но потом как-то привык, да и вставала она чаще всего раньше Игоря, но ночью, как известно, лица не видно. Игорь прошел в большую комнату, посмотрел зачем-то на автоответчик, хотя кто мог позвонить в такую рань? Никто и не позвонил. Впрочем, и в более подходящее время ему тоже звонили редко. 37-летний обозреватель еженедельника «Московский век» Игорь Маркович Петров был никому особенно не нужен. И это, на самом деле, раздражало даже больше, чем серый московский рассвет или лицо спящей жены. У Игоря Петрова была масса средств связи. Два автоответчика на работе и дома, мобильный телефон и пейджер. Но это не помогало. Желающих связаться с ним было трагически мало. Все равно звонили редко. Самым популярным сообщением на пейджере было такое: «Приду поздно, ужин на плите, Марина». На мобильной в основном звонила мама. Минут 5 рассказывала про свою жизнь, минут 3 ругала Игоря за то, что он совсем ее забыл. А автоответчик, да, Ладно, какая разница, кто и что оставлял на автоответчике? Ничего интересного. Короче говоря, жизнь Игоря Петрова проистекала вяло, как бы по инерции ее выпустили, вот она и шла. Однако Игорь был абсолютно убежден, что скоро судьба его всенепременно совершит какой-нибудь кульбит. Эта уверенность проистекала не из опыта жизни, опыт как раз ничего хорошего не подсказывал, а из области того самого необъяснимого, неясного и почти мистического. Оттого Игорь в этот кульбит до такой степени верил, что даже не ждал его, а скорее удивлялся, что уж этот славный переворот жизненный все никак не произойдет. Хотя и боялся, конечно, не без того. Кульбит — штука непредсказуемая, бог его знает, куда повернет. Опять же, неизвестно откуда. Иными словами, абсолютно точно, Игорь знал, что каждому полагается на жизнь как минимум один кульбит. То есть один такой поворот, после которого человек просыпается другим. То ли любовь, то ли работа новая, то ли наследство. Да бог его знает, что еще, но что-то как минимум одно невероятное и фантастическое все непременно должно произойти в жизни каждого. Раньше Игорь считал, что такой кульбит в его абсолютно ровной жизни и карьере — женитьба на Марине. Но в последнее время он стал подозревать, что это вовсе и не кульбит, а наоборот, еще одно доказательство тоскливости и бессмысленности жизни. Вывод этот, поначалу огорошивший, потом обрадовал. Раз не было еще поворота, значит, должен быть. И тут главное не пропустить, а осознать, понять точно, что это не просто так событие, а самый, что и на есть кульбит. Противно заверещал телефон. «Какой козел в такую рань!» — радостно выкрикнул Игорь в трубку, давая понять, что он чрезвычайно устал от всякого рода звонков, тем более ранних. «Судя по голосу, не спишь». «Нервничаешь», — услышал Игорь голос Сережки Мышкина и расстроился. От звонка Мышкина никакого кульбита в жизни произойти не могло. «Это правильно. Я вот тоже дергаюсь, всю ночь заснуть не могу. Ну, чего, надеюсь, не позабыл про сегодняшний исторический момент? Не передумал?» Сергей Мышкин служил заместителем главного редактора еженедельника «Московский век». Он принадлежал к тому удивительному сословию вечно бодрых журналистов, которые абсолютно убеждены, что их работа на свете — самое главное, и что если их родина еще до конца не развалилась, то только и сугубо благодаря таким, как они, всегда бодрым, непримиримым, готовым рубить правду матку, желательно за хорошие деньги. Приняв сонное молчание Игоря за раздумье, Мышкин решил сказать слова важные, но доходчивые. «Ты это, Петров! Ты пойми, сейчас на нас с тобой такая ответственность лежит. Не за издание даже, бог с ним с изданием, за журналистику вообще. Сейчас слово «правда», оно ведь на вес золота. Народ-то задрючили, все на пустяки отвлекают, чтоб народ до главного не додумался. Но если мы с тобой возьмем век, мы все скажем. Всю правду, как она есть, мы вообще эту страну перевернем. А с этим хохлом нашим главным ничего ж не сделаешь, не добьешься ни хрена. Так будет бесконечно голая сиська на первой обложке, голая жопа на последней. Он конкурс придумал, ты ж не знаешь. Сисяра века называется. Будем у разных козлих озабоченных сиськи измерять. Куда это годится? Не такое нынче время, чтобы такие конкурсы проводить, такие газеты выпускать. Эротика всех достала, согласен? Страна в такие тартары катится, ну нельзя же равнодушно. И вообще, согласен? Сколько себя помню, страна все время куда-то катится, — подумал Игорь. Хоть бы уж докатилась куда-нибудь. Однако спорить с Мышкиным не стал. Рано очень голова практически не работает, да и вообще бесполезно это дело с Серегой Мышкиным спорить. Не для того он говорит, чтобы дискутировать, а для того, чтобы самому себе удовольствие доставлять. Но... «Чего ты молчишь?» — взволновался Мышкин. «Не согласен, что ли?» «Согласен, конечно. Сейчас вообще такое время. Важное, судьбоносное практически. Ну и молодец, мужик!» — обрадовался Мышкин. «Тебя, между прочим, хохол наш вообще не ценит. Я твою силу знаю и мощь, так что верь мне. Сегодня на редколлегии заявим. Выборы главному назначим. Я народ ж практически подготовил. Ты тоже с кем надо поработать с утречка, до редколлегии. В общем, завтра я главный, а ты первый зам. Я правильно говорю? — Правильно, — согласился Игорь. — Россию будем переворачивать? — с плохо скрытым восторгом поинтересовался Мышкин. — А то, — пошутил Игорь, повесил трубку. — Может быть, это и есть кульбит? Тот самый, ожидаемый, самый настоящий, — подумал Игорь. И такая его от этой мысли взяла тоска, что он даже отправился под душ, чего по утрам никогда не делал, потому что лень ему было. Стоя под душем, Игорь размышлял о том, что если человек мечтает стать первым заместителем главного редактора еженедельника «Московский век», это свидетельствует о том, что жизнь не сдалась окончательно. Ведь счастье человека измеряется не его реальной жизнью, а мечтами. Оттого революционеры всегда счастливы, а миллионеры не всегда. Нет, он, конечно, примет участие в бунте. Во-первых, все-таки развлечение. А во-вторых, Мышкин, скорее всего, победит, и его Петрова сделают зам. А замом быть хорошо, потому что у зама зарплата больше, и секретарша у него есть, который по телефону нежным голосом интересуется. А кто его спрашивает? Он очень занят. И машина имеется у зама. Еще зама зовут на всякие тусовки, презентации, куда можно приходить с женой, что Маринке наверняка понравится. Только не кульбит это. Совсем это не кульбит, а просто очередной поворот карьеры. Ну, что ж, будем ждать. Звонил будильник. Игорь дочитал до ста и сказал шептом. — Жена, стартуй. Про Ишенку вопрос. И раз, и два, и... На счет три Марина спросила сонным голосом. — Ишенку будешь? — Поскандалить, что ли, — вяло подумал Игорь. — Потренироваться перед реакционным бунтом. И буркнул. — Не буду. Тогда я с колбаской сделаю и с ветчинкой, как ты любишь. Поскандалить не удалось. Марина встала, и тут же на кухне раздался грохот, и упала сковородка. 5 лет они жили с Мариной, и 5 лет каждое утро на кухне падала сковородка. Сначала Игорь подумал, что это от этого просто сойти с ума, но потом привык. Яичница отвратительно заскворчала. Игорь пошел в ванну бриться. «Ты сегодня, как всегда, поздно?» — спросил он, сидя на кухне, и с удивлением обнаруживая, что в полное отсутствие вкуса у еды его не раздражает и не огорчает. «А что ты можешь мне предложить?» «Позавчера». «Что позавчера?» «Это диалог мы вели с тобой позавчера. Сейчас я тебе скажу, что ты очень занят на работе, а ты мне ответишь, что ты в этом не виновата». Марина подняла голову от своей вечно геркулесовой каши. В глазах жены зачем-то зажглись огоньки. — Милый мой! — протянула она столь значимое местоимение. — Мой! — В жизни все нестабильно. Посмотри телевизор. Да что телевизор? Выйдешь на улицу, кирпичи падают, машины мчатся, хулиганы подстерегают. Так что семья — это уголок стабильности. С кем ты еще ведешь одни и те же разговоры 5 лет подряд? Ни с кем. И сковородки я вешать не буду, потому что, если она перестанет падать, наша жизнь разрушится. Может, она права, — подумал Игорь. Чего я злюсь? Семья — это стабилизатор жизни. Семья — это стабилизатор жизни, — сказал он вслух. Афористичный ты мой. Марина встала и поцеловала Игоря, как всегда, в затылок. Может, тебе сесть роман писать? Нет, правда, может, это будет тот самый кульбит, который ты все ждешь. Роман? «Это кульбит», — подумал Игорь, — «только очень долго и трудно, какое-то восхождение получается, а кульбит-то вдруг раз и неожиданно». «А приду я действительно поздно», — обернулась Марина у двери, — «ты уж не скучай, ужин на плите разогрей». «Где она ходит-то вечерами?» — подумал Игорь. «Надо бы завтра спросить. Интересно, что она врет». Игорь включил телевизор. По всем каналам люди либо пели, либо с умным видом доказывали, что и сегодня не стоит ждать от жизни ничего хорошего. «Слышь, жена, тебе не кажется, что в телевизоре все люди какими-то маленькими становятся во всех смыслах?» Ответом Игорю была хлопнувшая дверь. Для предстоящей битвы решил надеть костюм, галстук, все как положено. Если уж бунтовать решил, надо выглядеть красиво. И когда завязывал галстук, вдруг почувствовал, как стрельнул зуб, будто поздоровался. — Привет, Игорюшка. Я тут. Помнишь меня? Боль в зубе была вечной. Всю жизнь зуб нагло постреливал, иногда жутко болел, но всегда таки неожиданно проходил. «Ну а в тебе-то какой смысл?» — спросил Игорь у зуба. «Зачем ты болеешь мне всю жизнь? Должен же быть в этом резон хоть какой-нибудь». Зуб захохотал так пронзительно, что Игорю показалось, будто боль своими колючими лапками вползла в мозг, а потом где-то внутри головы начал лупить тяжеленной кувалдой. «Сразу после бунта пойду к зубному врачу», — решил Игорь. «Хватит мучиться». «До встречи!» — хихикнул зуб. Кувалда в последний раз ударила по голове, и боль несколько раз, проведя своими коготками, стихла, а потом и вовсе исчезла.